Глупо, конечно, с моей стороны, но раньше эта мысль не приходила мне в голову, а зря. Убийца положил столько сил, чтобы убедить нас, что жизнь мистера Картера оборвалась не в 11 часов, только по одной причине. Его убили именно в это время. Видите ли, если бы он разбил часы и оставил их на левой руке, у него не могло быть полной уверенности в том, что мы согласимся с установленным им временем смерти, куда бы он ни перевел стрелки. Потому что все знают, что с часами убийца может поступить, как ему заблагорассудится. И он пошел на двойной обман, надел часы на правую руку, создавая видимость, что они разбились от того самого удара, что сломал руку мистеру Картеру, но при этом оставил нам ключ для разгадки его маленьких хитростей. В действительности мистера Картера убили именно в 11. Но преступник всеми силами старался подвести нас к мысли, что это не так. Майкл Картер мог убить своего дядю. На 11 у него алиби не было. В 10:35 дом опустел, и Майкл оставался один до 12, когда Дорис принесла ему виски. Я опустил ноги на пол, сказав себе, что нашел убийцу, потом вновь положил на стул, признавая свою ошибку. Потому что мистера Картера могли убить и Амброс, и Джон. У них тоже не было алиби на 11 часов. Поэтому я наполнил опустевший стакан, набил трубку табаком и опять погрузился в раздумья. Мотив преступления и возможность его совершения указывали на то, что виновен кто-то из племянников. Если он пытался убедить нас, что у него твердое алиби на 11 часов, разве ему не следовало позаботиться о том, чтобы хотя бы у одного из оставшихся племянников было такое же алиби? Только тогда он мог бы чувствовать себя спокойно. И что из этого следовало? Знал Майкл, где будет находиться Амброс в 11 часов? Нет. Амброс мог быть где угодно, так же, как и Джон. Знал Джон, где будут находиться остальные? Он понятия не имел, где может быть в это время Амброс, а если и предполагал, что Майкл в кабинете Амброза, то не мог знать наверняка, сможет ли Майкл доказать, что не покидал кабинета. «Амброс?» Тут я подскочил в кресле, стукнул правым кулаком о левую ладонь и воскликнул: «Амброс!» Он распорядился, чтобы в 11 часов Майклу принесли виски. Вот оно, алиби Майкла. Он знал, что Джону должны позвонить в 11. Это алиби Джона. В том, что оба алиби лопнули, его вины нет. «Амброс!» Детектив-любитель, который вел меня за собой, не позволив упустить из виду ни след от ремешка на левом запястье, ни перевернутые часы, ни вырванную страницу дневника. Он полностью обезоружил туповатого деревенского инспектора, выложив перед ним все козыри. Амброс, расспросивший всех за завтраком, чтобы узнать планы каждого. Амброс, ненавязчиво сообщивший мне, что у двух его кузенов есть алиби на 11 часов, Амброс, столь убедительно доказавший, что убийство совершено в 12, в то время, на которое ни у кого из племянников алиби не было. Амброс. Такое вот дело, сэр. Если бы он не был так умен... Если бы не расследование, проведенное им в лесу у меня на глазах, я бы никогда не додумался до этого. Он мне очень помог, этот детектив-любитель. Но доказательства... Их-то и не нашлось. И убийца остался безнаказанным, хотя, как я говорил вам с самого начала, мы знаем, кто убил мистера Картера.